Он что-то возразил. И Джейн тоже пыталась настаивать, но я проигнорировал их. И, пропустив вперед Хакета, вышел в гостиную, плотно прикрыв за собою звуконепроницаемую дверь. Хакет принялся было возбужденно тараторить, но я велел ему заткнуться. Он не унимался. Тогда я сказал, что он выкладывал, но только побыстрее. «Просто невероятно», — заявил он, поймав мой взгляд и выбирая слова, «чтобы кто-то из них выстрелил в меня отсюда через открытую дверь, а я ничего не заметил». «Вы мне уже сказали это в ванной. А еще вы сказали, что не помните, открыты или закрыты были ваши глаза. Если открыты, то куда вы смотрели, когда раздался выстрел?» Я вплотную наклонился к его физиономии. «А теперь слушайте. Если вы вообразили, что это я или Вулф стреляли в вас, я вам живо прочищу мозги, которые, судя по всему, весьма в этом нуждаются. Один простой факт. Пуля, задевшая ваше ухо и пробившая спинку кресла, неминуемо должна была прилететь спереди. А спереди лететь ей было больше неоткуда, как через эту дверь из гостиной. Она не могла прилететь ни из прихожей, ни еще откуда-нибудь, потому что еще не изобрели пистолетов, стреляющих по кривой траектории. Кто виноват, что вы смотрели непонятно куда и вообще зажмурились, а может быть, временно ослепли? Сейчас от вас требуется лишь одно. Сядьте в это кресло у стены, не двигайтесь и помалкивайте в тряпочку». Он что-то проворчал, но подчинился. Я осмотрелся. «Так, если допустить, что стреляли из гостиной, то теоретически пистолет или остался здесь, или его кому-то передали, или выбросили. Передать его не могли, ведь я очутился здесь не позже, чем через 5 секунд после выстрела, когда Джейн Гир с Дженсоном уже пялились друг на друга. Выбросили. Тоже вряд ли. Окна были закрыты, шторы на них опущены. Таким образом, оставалось только первое предположение. И я взялся за поиски. Было очевидно, что далеко его спрятать не могли, ибо 5 секунд явно маловато, чтобы поддеть половицу или просверлить отверстие в ножке стола. Поэтому я сосредоточился на менее изощренных местах, заглядывая под мебель и за занавески. Можно было ожидать, что я не сомневался в успехе, но меня не оставляло странное ощущение, что как бы я ни старался, пистолета мне не найти. Не знаю, откуда оно появилось. Впрочем, предчувствие не оправдалось. Когда я добрался до большой вазы на столе между окнами и заглянул внутрь, я различил что-то белое. Сунув туда руку, нащупал пистолет. Я подцепил его за спусковой крючок и извлек на свет Божий. Судя по запаху пороховой гари, из оружия недавно стреляли. Хотя, разумеется, оно уже успело остыть. Это был допотопный Гранвиль 38-го калибра, грозивший того и гляди развалиться от ржавчины. Белый предмет, который я заметил в вазе, оказался обычным мужским носовым платком, через прореху, в котором торчала рукоятка револьвера. Осторожно, чтобы не оставить отпечатков, я выдвинул барабан. Так и есть. 5 патронов на месте, а 6-го не хватает. Хакет подскочил ко мне, пытаясь что-то сказать. Я был краток. «Да, это тот самый револьвер, из которого стреляли. И он не принадлежит ни мне, ни Вулфу. Может, он ваш? Нет? Отлично. Ладно, не нервничайте. Сейчас мы вернемся туда, и запомните, работенка предстоит только для моих мозгов, но не для ваших ни в коей мере. Не пытайтесь мне как-либо помочь». Проверьте себя, как долго вы способны не раскрывать рта. Просто напустите на себя важный вид, как будто вы уж давно обо всем догадались. И если все закончится нормально, то получите лишнюю $100,000. Идет? Будь я проклят, если он на это не ответил. 2 сотни! Ведь в меня стреляли. Еще дюйма, я бы отправился к працам. Я ответил, чтобы насчет 2 сотни он лично договорился с Вулфом. И, открыв дверь в кабинет, пропустил лже-Вулфа вперед.